Снип, снап, снурре. Ну вот чудные слова и смешные. Это сначала так кажется. Ну вот я говорю снип, снап, снурре, пурре, базилюрре. Ой, со мной что-то происходит. Глядите-ка, фокус-покус. На голове у тебя чепчик появился, а на ногах деревянные башмаки. Ага. А у тебя сапоги на ногах. Откуда все взялось? Не удивляйтесь, друзья. Просто мы с вами в сказке, где дружат девочка Герда и мальчик Кай, где ждут их приключения и где, как в каждой сказке, конец непременно будет хорошим. Иначе зачем же рассказывать сказки? Сказка, сказка, сказка, где начинается сказка? Где-то в чужой дальней стране. Может, во дворце у вельможи. Или у русалок на дне. Сказка, где ты, сказка? А может быть, сказка не в сказочном царстве, а может быть, сказка живет где-то тут, вот в этом домишке под самой крышей, на окошке там, где розы зимою цветут. И теперь мы здесь живем. Вот здорово! И у нас в ящике розовый куст цветет. А если подышать на окно и проделать дырку, видны крыши, крыши, а еще дальше что-то виднеется. Похоже на замок. Тебе, Герда, скоро в нем придется побывать, потому что наша сказка-то уже началась. Когда суровая зима стучится к вам в дома, в дома, когда безжалостный мороз доводит всех до слез, когда метелица кружит под южные напевы, на санках по небу летит полночь королева. Не бойся, Кай, смотри, мои кони метель да вьюга, и кучер быстроногий ветер помчимся, понесемся. Помчимся, понесемся. В тот край, где вечный покой, где нет любви и тепла, но есть красота и разум. Царица льдов, хозяйка вьюг, ужасен холод моих рук. Неумолимо, как магнит, мой взор к себе манит. И у того, кто вдруг меня поцеловать решится, кристалл сверкающего льда сердце превратится. Не попрощался. Вы не видели Кай. Ворон, ты высоко летаешь, далеко видишь. Не встречал ли ты, где Кай? Она говорит, что он теперь при дворе нашего короля. Кто она? Как кто? Моя невеста Клара, придворная ворона. Клара, где ты? Здравствуй, Кар. Здравствуй, Клара. Здравствуй. Свежайшая новость при дворе. Какая новость? Потрясающая. Да ну. Как-то раз принцесса наша к королю пришла, к папаше. Ах, папа говорит, величество ваше, надоело мне на троне золотой сидеть в короне. Думаю, пора уж мне выйти замуж. Что ты, дочка? Так запрячь толка рот. Хочу я замуж, дочка. Ну что ж, изволь. Ра-па-па-ра-па-па-ра-па-па-ра-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па- четвертый день про это раструбили все газеты. И сотни женихов приехали в каретах, но в торговой пышной зале все от страха задрожали. зеленый чай. Не учится плохо в принцессной школе. Бери меня, мужья. А нет, нет, прощай. Кай все-таки женился на принцессе. Не будь я вороном, я бы сам на ней женился. Карр! Хоть я и помол. Ой, проводите меня скорее во дворе. Хорошо, закрой глаза. Снип-снап-снурра. Теперь открой глаза. На солнышко мы воню, летим, летим на конях. Скорей, дружок, скорее, не надо отставать. Бежит, бежит дорожка, еще, еще немножко. И солнышко, сумеем мы догнать. Они играют в лошадки. Что же ты ревешь, Герда? Это не он, не Кай. Принца звали Каем, но, увы, это был не тот Кай, на поиски которого отправилась Герда. Принц все же оказался сообразительным и решительным малым. Узнав печальную историю про похищение Кая, распорядился. Подать сию минуту коней и карету. Золотую. И шубу. И сапожки меховые. И рукавички. Карл пусть проводит тебя, Герда, до границ нашего королевства. Хорошо. За верную службу мы делаем тебя, Карл, придворным вороном и вручаем голубую ленту. С коралловой звездой. Карл Клар украл кораллы! Счастливого пути, Герда! Конь, карета, конечно, хорошо, но золотая карета, ай-яй-яй, какая неосмотрительность! Должен вам сказать, дети, что в соседнем дремучем лесу водились большие страшные разбойники, которыми командовала маленькая страшная разбойница. Такая страшная, что большие разбойники ее боялись. Голод не страшен, плевать мне на стужу, плевать мне на друга, плевать мне на дружбу. Кинжал золоченый, мой друг забубленный, один лишь ты мне друг. Рука моя кровь, плечо мое приклад, на мушку глаз нацелься быстро, быстро. Мне бог не друг, ни черт не брат, мне бог не друг, ни черт не брат. Выстрел, выстрел, выстрел. Вот это выстрел. Стой! Так, кони мои, карета моя, шуба, сапожки, рукавички теперь мои. О, девчонка, девчонка тоже моя. Будешь играть со мной? Нет, не смогу я играть с тобой. Я очень спешу. Знаешь, я когда рассержусь, мои разбойники убьют тебя. Пиф-паф. Ой, что будет с бедняжкой Каем? Ну, его тоже можно того. Чик-чик. А где он? Если б я знала, снежная королева похитила его. Стащила мальчишку. Вот разбойница, так разбойница! Эй ты, северный олень, а ты знаешь, где снежная королева? Молчи. Вот пощекочу-ка я тебя сейчас ножом. Вмиг заговоришь, как миленький. Отвяжи его. Веревки натерли ему шею. Ишь ты, какая жалостливая. Оленя ей жалко. Может, и меня пожалеешь? Пожалею. Вот еще. Одна ты на всем свете такая, никто тебя не любит. Вот, верно. Одна я, любви не знаю, и всяких там нежностей не понимаю. Дрожите, зверята, зайчишки, лисята, ведь это я иду. Рука моя курок, плечо мое приклад, на ушко глаз нацелься быстро, быстро. Мне бог не друг, ни черт не брат, мне бог не друг, ни черт не брат. Выстрел! Вот это выстрел. Да, и добром никто не помянет. Не за что. Как это? Не за что. А я вот сейчас возьму, Возьму и сделаю все наоборот. И оленя выпущу, пусть бежит себе на север свой. Слушай, олень, а может ты и девчонку прихватишь, а? Ей нашей жалостливой туда же нужно. Садись, девочка, крепко держись. Увидишь чертоги снежной королевы. Эй, девчонка, шубу, сапожки и варежки так и быть надевай. Прощай, маленькая разбойница. Наоборотная девочка! Прощай, жалостливая! Мчится северный олень по северной тундре. Мчится туда, где вечное царство снежной королевы, где во дворце ее одиноко играет мальчик Кай, с которым мы так неожиданно расстались, и встречи с которым ищет Герда. Что же он? Знаете, взрослые и дети, что всего сильней на свете? Лед, лед, лед. Вмиг остудит ваши чувства, краски, музыку, искусство. Лед, лед, лед. Если кто-то лезет в драку, вмиг остудит забияку. Лёд, лёд, лёд, лёд, лёд. Всё разумно будет в мире. Дважды два, всегда четыре. Лёд, лёд, лёд, лёд. Вот теперь мы оставим Герду и Кая, доверим их собственной судьбе. Снип, Снап, Снурре. Как? И мы не узнаем, что произошло дальше. На самом интересном месте остановились. Вы теперь сможете рассказать сказку не хуже меня, потому что хорошо узнали маленькую Герду. Как думаете, может что-нибудь ее испугать, остановить на трудном пути к Каю? Нет, нет, ее-то нет. А вот Кай... Он ведь заморожен снежной королевой. Но ведь и лед можно растопить, если очень захотеть. А Герда хочет, и мы хотим. Вот и прекрасно. Рассказывайте дальше. Только не забудьте, доброе сердце делает чудеса. Да еще вот эти слова. Снип, Снап, Снурре. Бурре, возьми.